понаслышке. Vom Hören sagen. Муж мне много о вас рассказывал. Mein Mann hat mir von Ihnen viel erzählt. Он должен вот-вот прийти. Soll gleich kommen. Он только что звонил. Hat eben angerufen. Минутку. Einen Augenblick. Звонок. Es klingelt. Я посмотрю, проверю. Ich werde nachsehen. Не вешайте трубку. Bleiben Sie am Apparat. Сергей, тебя к телефону. Сергей, телефон für dich.